Глава 8. Ужасы пограничного городка. Самолет снижался. Салон ощутимо потряхивало. Я смотрел в иллюминатор, тщетно стараясь найти хоть что-то достойное внимания. Но мысли, так или иначе, возвращались к вчерашним событиям. Прошел день с момента моей смерти. Да, именно смерти. Так я решил выбить себя из игры на некоторое время. А зачем бороться с системой, если я сейчас не смогу уделить должного внимания политике? Я просто разрушу устоявшуюся пирамиду. Нет, пусть Тея еще какое-то время постоит у руля. Сури напуганы, совет уничтожен, я мертв, а значит, мои близкие будут в безопасности. Видео, отправленное всем, кто был дорог Теи, станет отличным аргументом. Теперь у семьи появятся к ней вопросы. Но они не отвернутся от нее, будет вялотекущий конфликт. Третьей стороной этого конфликта выступит семья Власовых. Если с ними что-то случится, Тея окончательно потеряет всех вокруг. Понимает это и сама королева, поэтому с Власовых будут сдувать пылинки. Иначе все сочтут это местью мне, умершему. А это плохо. А покойных либо хорошо, либо никак. Я отсулитовал своему отражению в окошке бокалом вина. О том, что я не умер, знали несколько человек. Света, которая помогла с исчезновением, шляпник, обитатели особняка Лаоских. Жестоко. Как же семья? Да, с одной стороны, они будут жалеть, что отвергли меня. Я не хотел делать именно так, но, увы, обстоятельства продиктовали иначе. Как только закончится путешествие на континент, они узнают, что я жив. Снижение прошло. Самолет упруго коснулся посадочной полосы, и я стал собираться на выход. Где-то тут ждет машина, Али, нанятые шляпником люди. Я натянул бейсболку на глаза и вышел из салона, как только крылатый Боинг замер на месте. А тут значительно холоднее. Воздух ударил в лицо, пахло морозом, на мир уже как пару часов обрушилась ночь. «Господин!» Взгляд зацепился за пару машущих фигурок. Али чувствовался рядом. Он летал на фоне ночи и был практически невидим. «Не высовывайся, пока не будем за городом», – прошептал я, прекрасно зная, что он услышал. Встречали мужчина и женщина, по поведению и жестам, очевидно, супруги. Женщина нервничала и крутила кольцо чаще, чем крутила головой. Мужчина храбрился, но, очевидно, жизнь на границе непростая. «Мы оставили все за военным городком, полчаса езды». Помялся мужчина, а женщина напряглась при его словах. «Я не ищу проблем. Мягко улыбаюсь одними губами, чтобы успокоить помощников. Просто отвезите меня туда. Сейчас не самое удобное время, комендантский час. Предлагаю вам остановиться у нас до утра». Мужик закончил говорить и неловко протянул мне руку. «Артем». «Федор». «Добро пожаловать на границу, Федор. Прошу соблюдать несколько несложных правил, чтобы избежать недопониманий. Мы живем неподалеку. Я работаю учителем русского языка, а моя супруга Наталья заведует подготовительными курсами для младших классов». «Отлично. А меня вам лучше не знать, ради спокойствия». Снова улыбаюсь. «Верно». Парочка расслабляется. Видно, что им не приносит удовольствия тот факт, что сегодня у них останется незнакомый человек. Мы пошли в сторону. Со мной в компании прилетели еще несколько человек, но уже исчезли из поля зрения. На парковке небольшого двухполосного аэропорта стоял военный пикап. Старый зверюга с потертыми и обваренными боками, наспех покрашенными в камуфляж. «Военная техника?» – протянул я. «Вы точно учитель?» «Конечно. Просто другой тут нет, приходится донашивать за военными. Транспортировка обыкновенной машины в эти места займет кучу времени, а главное – денег». «Понял». «Вы поедете в кузове». «Заранее извините. С администрацией аэропорта Артур договорился, а вот дальше будет парочка постов». «Ну, раз надо». В кузове меня накрыли тентом. Я лег на приготовленный плед, который пах детской смесью. Пикап скрипнул, когда принял мой вес. А я поднабрал с прошлых времен. Новая схема поглощения жизненной энергии работает эффективнее анаболиков. Да, лучше и не придумаешь. Стоит подготовиться к бою, если меня застукают. Машина тронулась. Остановили нас не раз, но все быстро заканчивалось. Вот что значит быть своим. Парочка фраз по типу «Привет, Леха, как семья, как дети?» А вот наша заболела, бла-бла-бла. Когда тент сняли, мы оказались во дворе частного домика. Вокруг стояли такие же, невысокий забор еле доставал до макушки, слышался лай собак и чужие разговоры, как с улицы, так и с других домов. Я вылез из кузова. «Вот и приехали. Проходите, сейчас жена приготовит ужин. Покушайте с нами». Прислушиваюсь к желудку. «Да, поесть бы не помешало». Внутри домик оказывается весьма уютным и скромным, по-военному минималистичным. На кухне круглый стол. Единственное, что выделялось из общего стиля, он был резным, красное дерево, а вот стулья не в комплекте, обычные. Наверное, это плоды сотрудничества со шляпником. Как я понимаю, шляпник занимался контрабандой для питерских темнушников. А помогал ему в этом свой в доску в военном городке Артем. Кто подумает, что порядочный учитель что-то выкинет, как и его жена. Умно, но рискованно. Оправдан ли риск? «Шпион!» – протянул детский голосок, когда я сел за стол. Повернувшись, увидел выглядывающую из коридора девочку лет 10. Услышавшая фразу дочери Наталья, занервничала. «Я кому сказала?» «Катя, у нас сегодня гость. Иди в комнату». «В комнату?» Девчонка вышла полностью и скрестила руки на груди, надув щеки. «Нет, я не должна быть в комнате». «Ах, вот оно что! Ты не должна?» Всплеснула руками Наталья. «Как же накормить ребенка? Женщина, вы вообще моя мама?» Неожиданно выдала малявка, а я чуть не подавился чаем, заботливо выставленным хозяйкой. «Катя!» — это уже отец. «Марш в комнату!» «А я не должна быть в комнате!» Будто робот, повторила она. Наталья бессильно посмотрела на мужа, а тот лишь прикрыл глаза. «Федор, вы не против?» Спросила Наталья. «Нет, ни в коем случае». «Быстро кушай и в постель», — скомандовала мать. «Как бы ложку не проглотить на таких скоростях?» — проворчала мелкая и уселась напротив меня. Наталья поспешила выставить горячее, Артем вышел из кухни. «А ты правда шпион?» — спросила Ягоза. «Ага». «Вау!» Обменявшись впечатлениями, уставились друг на друга. Девочка интересная. Телосложение среднее для ребенка 10 лет. Волосы темные, спускаются кудряшками, как длинные макарошки. Мордочка любопытная и... ироничная. Взгляд никак не мог принадлежать ребенку. Так, что происходит? Вернулся Артем. Он принес солнцезащитные очки, молча протянув девочке. Катя со вздохом надела аксессуар и приступила к еде. «Вы извините за этот спектакль». Наталья поставила на стол кастрюльку с супом. «У нас нечасто гости бывают». «Если не часто, это никогда, я подтверждаю», — кивнула мелкая. «Катя!» — просверлил малышку взглядом отец. «По крайней мере, ваша дочь не боится незнакомцев», — заметил я и приступил к супу. «Тьфу!» — раздалось со стороны Кати. Она фонтанировала супом, будто маленький кит, и, наклонив голову, посмотрела на меня. «Я никого не боюсь, тем более тебя», — заявила наглая девчонка. «Меня все боятся». «Ну все, прекрати спорить. Давайте кушать». Наталья ощутимо нервничала, быстро сменив тему. Катя громко хлюпала супом, втягивая его медленно, как 200-летний пылесос. Артем кидал тревожные взгляды на дочь, а я слушал Наталью. Она рассказывала о городке. Городок стоял у самого горного хребта, который и стал разделительной линией между континентом и кластером России. Тут жили семьи пограничников, ремесленники, технари. Весьма интересная, но бесполезная информация. Я доел восхитительную уху, после чего решил откланяться. Путь в выделенную комнату лежал по короткому коридору. Катя проскользнула мимо меня и побежала вперед, забегая в одну из комнат. Я бы прошел мимо, но взгляд зацепился за открывшуюся картинку. Небольшая кровать у стены и 4 цепи с кожаными наручниками. 2 сверху и 2 снизу. Девочка упала в кровать и беззаботно качала ногами. Видимо, чувствуя чужой взгляд, Катя обернулась в мою сторону. Сквозь очки я не видел ее глаз, но ясно разглядел мигом почерневшие вены вокруг них, а затем дверь просто захлопнулась. Раздался звонкий девичий смех, пробирающий до самых костей. А малышка не врала, действительно может напугать даже меня. Завтра обязательно стоит поговорить с родителями Кати. Внутри нее может быть симбиот, частица хаоса. А сегодня, пожалуй, стоит спать в полглаза. Кошмары. Слышу сзади. Артем подошел бесшумно. Что за чокнутая семейка? Ее мучают кошмары вот уже полгода. Мы перепробовали все, а когда она начала выходить из дома, стали привязывать. Мужчина осунулся и выглядел устало. Возможно, я смогу помочь, прикидываю в голове. Но ничего не обещаю. Лицо Артема разом изменилось, он был шокирован. Вы знаете, что это такое? Как оно называется? Возможно ли вылечить? Не могу сказать. Качаю головой. Скажите хотя бы, что это такое? Умоляюще сложил руки отец. Боюсь, эта информация вам не поможет. Но главное, что я примерно понимаю, что это может быть. Чуть-чуть приподнимаю бейсболку, чтобы можно было четко видеть глаза, и пускаю силу. Артем не испугался. Увиденное его воодушевило, в его глазах загорелся азарт. «Доброй ночи, Артем. Поговорим утром». «Хорошо». Яро закивал мужчина и удалился быстрым шагом в сторону кухни, откуда доносились звуки воды и звон посуды. Секундой позже я услышал тихий разговор. Комната встретила светом луны из окна. Она сегодня была полной и какой-то красноватой, будто засмущалась. Кровать скрипнула, и я мгновенно провалился в сон. Вот только поспать не удалось. По ощущениям, меня разбудили сразу же после того, как голова коснулась подушки. Хотелось ругаться, но происходило что-то странное, поэтому раздражение быстро прошло. Разбудили неосторожные шаги Артема, не женская рука на плече, а крик. Да, громкий детский визг, переходящий в хрип. Я не раздевался, поэтому долго собираться не пришлось. Утром все равно пришлось бы снять костюм и переодеться в более практичную экипировку. Как знал, что придется среди ночи встать. Портал закружил реальность, перенося на первый этаж. Крик раздается из комнаты Кати. Свет на кухне, свет в коридоре, но вот где родители? Ответ на вопрос нахожу быстро. Распахнутая дверь открывает интересное зрелище. Наталья и Артем пытаются удержать бьющуюся в конвульсиях девочку. Вот мужчина не выдерживает и отлетает прочь. Катя визжит, будто ей внутрь залили раскаленный металл. Наталья тоже не выдерживает и по мановению руки летит в стену. Смотрю на происходящее. Такое раньше было? Нет, никогда. Только крики, она говорила кошмары. Быстро отвечает Артем, потирая ушибленное плечо. Он снова собирается к дочери, но я останавливаю его жестом руки. Цепи натягиваются, но еще выдерживают бьющуюся в истерике девочку. Неожиданно крик затихает. Она садится на кровати, глаза полностью черные, вены выступили сеткой. «Он уже тут!» Загробным голосом произнесла Катя и упала безвольной куклой. «Что это было?» Стонет Наталья, вставая с пола. «У меня такой же вопрос. Ощущение, что я попал в фильм ужасов, совершенно непонятное явление. Меня никогда не мучили ужасы, если не считать сидящего в голове Алиса. А может, девочка не имеет отношения к хаосу?» «Закончилось». Облегченно вздыхает Артем. «Я бы не был так оптимистичен, ведь она ясно дала понять, что он тут». «Это просто кошмары», — возразила мне Наталья. «Она часто говорит, что он идет, что он видит ее и тому подобное». «А она когда-нибудь говорила, что он уже здесь? Интересуюсь ради проформы». «Нет», — отвечает Артем и задумывается на несколько секунд. «Вашу кашу!» — неожиданно протягивает Катя, приходя в себя. «Почему у меня такое ощущение, что моей головой сыграли в футбол?» «Доченька!» — бросается к ней Наталья. «Катя!» — щелкаю пальцами, привлекая внимание. «Что ты видела в кошмаре?» Девочка обводит родных взглядом, замечая, какие разрушения причинила. Порванная футболка и синяк на плече Артема, ссадина у виска на голове Натальи. До малявки начинает что-то доходить. Вот бы еще знать что. «Я говорила?» Тут же хватает мать за рукав кардигана Катя. Ее и без того бледное личико становится похожим на мел. «Сказала, что он уже тут», — подсказал я. «Бледнеть еще сильнее? Оказывается, и так можно». В дверь постучали. Сильный стук, мощный, будто человек за дверью обладал куда большей силой, чем самый сильный Суори. Малышка побледнела еще сильнее, а я вдруг ощутил тянущее чувство где-то в груди. Почему мне кажется, что ничего хорошего нас за этой дверью не ожидает? На какое-то время повисла тишина, после чего стук повторился. Наталья вздрогнула, а Артем сжал челюсть так, что заходили желваки. «Мама, не отдавай меня ему, пожалуйста!» – прошептала Катя. Девочка была напугана. Говорила, что ничего не боишься. Я улыбнулся. Малышка лишь мельком посмотрела на меня, но бледность никуда не делась. Стук снова повторился. «Может, он уйдет, кто бы это ни был», — подал мысль Артем. «Было бы хорошо, но нет, чувствую, он не уйдет». Выхожу из комнаты, прикрывая дверь. До входа в дом не больше 3 метров. Именно в этот момент последняя преграда слетает с петель от мощного удара. В проеме появляется фигура в плаще. «Кто ты?» — спрашиваю нечто. «Посланник». Глухо рычит из-под капюшона существо. «И я пришел за тем, что принадлежит моему господину». «Ты о девочке?» «Да. Она заражена плодом одной из первостихий. Господин заберет ее кристальную душу. Отдайте ее, и никто не пострадает, включая это поселение». «Для чудовища ты слишком много болтаешь», — заключил я. «Уходи, тогда сможешь жить до следующей нашей встречи». Это жалкая попытка избежать драки. Но вдруг он согласится. Наверняка он чувствует заключенный во мне хаос. «Ты выбрал свою судьбу, смертный». Фигура делает шаг вперед. Но тут ей в грудь прилетает выстрел из дробовика. Артем вышел из комнаты и достал откуда-то ствол. Посланник спотыкается, но уже через мгновение продолжает путь, как ни в чем не бывало. Он тянет руку за пояс, откуда появляется самая настоящая коса с небольшой рукоятью. Сама рука тоже достойна внимания. Кожа грубая и серая, будто у рептилии. Вот это поворот. Сама смерть наведалась в гости. Видимо, у меня с ней особое отношение, раз жизнь подкидывает мне такие неоднозначные намеки. «Артем, возвращайся в комнату и запрись». «Я помогу!» «Ты не сможешь помочь». Мужчина ругается, но уходит. Я остаюсь один на один с неизвестным противником. Тентакли вырываются ядовитыми змеями. Посланник останавливается. «Что ты такое?» В безэмоциональном голосе прорывается удивление. «О! Такого ты еще не встречал». Щупальца устремляются в противника, впиваясь в тело. Быстро отмечаю, что он не развоплотился, хоть удар и был силен. Жнец, как я его прозвал, лишь упал на колени, схватившись за, казалось бы, бесплотные тентакли. Иду к нему, по дороге притягивая к себе стул из кухни. Пока жнец на коленях, выламываю парочку ножек и, приблизившись, втыкаю ему в шею. Если энергетически он может сопротивляться, физические раны добивают существо. Вопрос, где бродит Али? Тревога подкатывает комком к горлу. Может, с другом что-то случилось? Выбегаю на улицу, оказавшись во дворе. Слышу рык Али за воротами. Выхожу наружу. Зверь стоит задом ко мне. Перед ним 3 жнеца. Твою мать! Что за тут творится?